Глава 6. Лорд Армейд вернулся в лавку спустя 2,5 часа. Время безжалостно подкрадывалось к 10, когда в силу вступал комендантский час. И если сначала, чтобы время впустую не тратить, я разгребала заказы, то последние полчаса откровенно нервничала. С одной стороны, надо было уже выйти, чтобы успеть в академию вернуться, но с другой — дождитесь меня здесь, адептка. Так что да, последние 30 минут я про чертежи и не вспоминала. Я нервно грызла ногти и уже практически не отрывала жалобного взгляда от часов. Но когда открылась дверь мастерской и на пороге обнаружился лорд-ректор, спокойнее мне не стало. Наоборот, горло изнутри сдавило комом, а грудь стиснула так, что не вдохнуть. «Лорд Армейд», — позвала жалобно, не зная, что еще сказать и как спросить. В ответ прозвучало глухое. «Девушка жива». Фух! Выдохнула и только тут поняла, насколько волновалась и переживала о ней. А сейчас словно тяжесть в груди свалилась. Показалось, что архимаг еще что-то хотел добавить, но передумал и промолчал. Вошел в мастерскую, закрыл за собой дверь. Я отчетливо видела мелькнувшее в лавке напряженное лицо Алона. Но даже если бы мистер Дерри попытался войти, пробежавшееся по двери сияние изолирующего заклинания не оставило ему такой возможности. Стало нервно. Мне так точно. А Армейд неспешно прошелся по помещению, подчеркнутым интересом разглядывая наработки, висящие на стене. Оказался за спиной сидящий за столом меня. И началось. Мне до крайности интересно. Собственно, задумчивые рассуждения стоящего за моей спиной мага и начались. Предлагаю свою помощь тем мужчинам. Чем вы руководствовались? Говоря откровенно, сути вопроса я не поняла. В целом, оказалось крайне сложно думать хоть о чем-то. Я предприняла попытку развернуться, потому что лицом к лицу, к Армейду, ну, не так страшно, как к нему затылком. Но мою попытку пресекли молча и действенно. На плечи легли широкие, обжигающие горячие, даже сквозь ткань платья, ладони. Я вздрогнула, мужчина чуть надавил, пригвождая к месту, и сверху послышалось его неожиданно хриплое. «Вами? Или управляли жалость и глупость? Или у вас в самом деле есть знания Эрейского леса?» Его слова заставили содрогнуться повторно, и тут же раздалось мрачно торжествующее. «Так и знал, Лия! Кто научил ходить тебя заколдованными тропами?» «А это уже ой-ой!» Ответить правду я не могла никак, но и достойной лжи в голову не приходило. А потому все, на что меня хватило, тихое, испуганное. «А вас?» Рывок. Лорд Армейд крутанул меня на табуретке, резко развернув к себе лицом. Широкие ладони уперлись в стол по обе стороны отжавшейся меня. Сам архимаг наклонился близко-близко, насквозь прожигая яростным взглядом потемневших практически до черноты глаз. И так не вовремя мне вспомнилось, кем является наш новый ректор, на что был способен и какая слава слала о нем в народе. Жестокий, безжалостный, непобедимый, сильнейший из сильнейших. Да что там слухи? Я несколько часов назад собственными глазами имела сомнительное удовольствие наблюдать его возможности. О, светлая дева, меня убьют, а ему за это даже ничего не будет. Я задал вопрос. Гневное рычание заставило дрожать даже тяжелый каменный стол, в который я спиной вжималась. В ужасе глядя округлившимися глазами в потемневшее лицо мага, я не находила ни то что слов, сил для ответа. Сидела, сжавшись и втянув голову, неконтролируемо дрожала и не могла даже зубом на зуб попасть. — Прекрати! — мрачно велел лорд. — Я тебя даже и пальцем не трогаю. — А вам не надо, — выдавила я с трудом. — Вы же и взглядом убить можете. Оттолкнулся от стола. Маг тяжелой поступью направился прочь из мастерской. Громыхнул дверью, через секунду еще раз, входной. Я осталась сидеть, не шевелясь и не дыша. И тишина такая гробовая. Через минуту тихонько заглянул Алон, посмотрел на бледную меня, неодобрительно покачал головой и выдал укоризненное. «Безголовая!» «Да, к счастью, я пока еще с головой сижу». Еще через минуту повторно открылась входная дверь. Послышались тяжелые, уже приближающиеся шаги, и в мастерскую вернулся лорд Армейд, и во время своей прогулки где-то потерявший собственный плащ и пиджак. — Вам не холодно? — выдала я невольно, глядя на его рубашку с закатанным рукавом, почему-то всего одним, правым. Невольно порадовалась тому, что у моего платья тоже рукава длинные были, но на этом радости закончились. — Адептка Эверт. Ректор повторно дверь закрыл, в этот раз к ней не поворачиваясь и даже рукой ее не касаясь. Сам остался стоять там же, в шаге от порога, широко расставив ноги и сложив мускулистые руки на крепкой груди. — У вас 10 минут на то, чтобы убедить меня в своих навыках главного картографа мастерской «Тайная тропа». — Так мы сюда ради этого приехали. Бесконечно порадовал тот факт, что доказательства у меня в виде карты требовали, а не того, на что Армейд до этого намекал. «Вас что-то конкретное интересует?» Сдвинув заказы в сторону и освободив место, я вытащила из верхнего ящика чистый лист, разместила перед собой, взялась за карандаш. Подняла вопросительный взгляд на мужчину, плохо представляя, каких именно доказательств от меня ждут. «Следящая карта», — поразмыслив, выдал он. Прошел к столу. Опустился на стул справа от меня, демонстративно повернувшись ко мне же телом и приготовившись наблюдать. — Радиус? — уточнила с азартом. — Столица. — спокойно обозначили мне границы. — Делов-то! И меня понесло. Подстегнуло желанием доказать, что работу главного картографа я честно заслужила. Конечно, сильно повлияла и задетая гордость. На слово Армейд, видите ли, ни мне, ни мистеру Дерри не поверил. Доказательства ему подавай. Что ж, ладно. Столица у нас была огромной. Детальную карту и за 3 часа не составишь. А мне и вовсе 10 минут дали. А потому я лишь расставила на листе контрольные метки. Королевский дворец в центре. 4 главных въезда по одному на край карты. Главное здание управления стражей на северо-востоке. Центральную лечебницу на юго-западе. Центральный рынок, магическую башню. Затем навалилась на стол и притянула к себе поближе карту-оригинал. На ней на главных зданиях метки давно стояли, да и плюс магии я в нее в свое время влила немало. Карта эта от повреждений зачарована, и в огне не горит, и в случае потери сама ко мне вернется. Разместила оба листа рядом, сверху положила ладони и легко, привычно уже произнесла «Кетей, ароэ, имх, эмэй!» Чернильные пятна медленно растекались по белому листу, детально повторяя расположение зданий, дорог, складываясь в улицы, образуя районы. Через минуту передо мной лежало 2 абсолютно одинаковые точные карты нашей столицы. «Эмиэй ойе эрет», — добавила уверенно. И с чувством выполненного долга с улыбкой протянула лист лорду Армейду, довольно сообщив. «Разместите вещь, принадлежащую разыскиваемому человеку, на листе. Идеально, если это будет его ладонь, не оторванная. Заклинания Кэт, Кэрэй и Эммон». Я действительно была довольной, улыбалась, не скрываясь. У меня ушло меньше 10 минут, и карта вышла знатной, зацепила даже большую территорию, чем просто Блория. Окрестные леса частично попали, даже край нашей академии виднелся. Заклинание поиска звучит иначе. Задумчиво обронил лорд-ректор, внимательным взглядом изучая попавший ему в руки лист. — Ага, — согласилась беззаботно и весело. Но оригинал долгий и сложный. Не каждый способен запомнить. Пришлось упростить. — Хм! — лукаво прищуренный взгляд устремился на меня. — И что, работает? Я фыркнула и вскинула подбородок, всем своим видом демонстрируя глубокую обиду его сомнениям. «А вы проверьте!» Предложение мое почти как требование прозвучало. Я даже рукой несколько раздраженно на листок указала. И никак не ожидала, что мою ладонь молниеносно перехватят, прижмут к легшей на стол карте и придавят сверху широкой горячей мужской рукой. «Лорд Армейд!» выдохнула изумленно, дернувшись в попытке высвободить конечность. «Как бы не так!» Хитрющая усмешка изогнула тонкие губы, и в мастерской раздалось коварное. «Кэт, Кэрэй, Эммон!» «Вспышка!» Бледно-голубое сияние пробежалось от моей руки по листу и сконцентрировалось светящейся голубой точкой на лавке «Тайная тропа». У меня некультурно отвисла челюсть. Я даже и помыслить не могла, что Армейд провернет подобное. Легко, уверенно, напрочь нагло. А архимаг, довольный как своими действиями, так и моим шокированным видом, невозмутимо сжал мою ладонь, переместил наши руки чуть в сторону, свободной рукой подцепил карту. Демонстративно поднес ближе к лицу, придирчиво оглядел. Загадочно улыбнулся. Очень загадочно. Я бы даже сказала, пугающе. «Лорд Армейд!» — позвала потрясенно. «Угу». Прикладывая усилия к тому, чтобы не улыбаться, совсем уж широко и победно протянул мужчина. И вскинул смеющийся взгляд на меня. Мне у него о многом спросить хотелось, еще больше хотелось высказать. Но начала я с... «А у вас совесть есть?» «Ты уже интересовалась!» Закашлялся гад бесстыжий, безуспешно скрывая смех. «Была надежда, что появилась», призналась честно. И дернулась вперед, намереваясь выхватить карту и уничтожить. Она не зачарованная, но заклинанием слегка укрепленная. Но это не проблема вообще. Проблема оказалась в другом. Лорд Армейд не зря носил звание мастера клинка. Реакция у него была отменной и действия молниеносными. Предугадав мой маневр, маг попросту отодвинул руку подальше, убирая карту из зоны моей досягаемости. Наши взгляды встретились. Мой нервно испуганный, осуждающий и его смеющийся. Как он смех сдерживал? Отдельная загадка. Но ни звука не прорывалось, хотя плечи дрожали, уголки губ дергались. Я рванулась еще раз. Попыталась с табурета встать и вот так дотянуться, но мне даже подняться не позволили, сжав ладонь на столе лежащую и по-прежнему в руке архимага находящуюся. — Вы нарушаете мои гражданские права! — мой голос звенел. — Я переживу, — хрипло и сдавленно заверил маг. «Сомневаюсь!» — прошипело зло и откровенно угрожающе. И лорд Армейд все-таки рассмеялся, громко, весело, не таясь и наслаждаясь ситуацией. Тут уж я просто не смолчала. «Лорд Армейд!» — позвала мрачно. «А вас когда-нибудь проклинали?» «Было пару раз», — весело подтвердил архимаг. «Да!» — удивилась я искренне. «У кого на подобное смелости хватило?» Маг больше не смеялся, но продолжал улыбаться. Направленный на меня взгляд сверкал чем-то веселым, но вместе с тем таинственным и манящим. Удивительно просто. — У идиотов! — хмыкнул мужчина и тут же вежливо спросил. — А ты с какой целью интересуешься? — Говорить о том, что сама его проклясть хотела, я не стала. Все равно не умею. — Хотела попросить дать адрес, — буркнула недовольно. Вдруг они заказы принимают? По губам лорда скользнула запредельно загадочная улыбка, а мне очень мягко, нежно даже поведали. Они в самом деле заказы принимали, но больше не могут. — Почему? — удивленно приподняла брови. — Переехали. — беззаботно пожал плечами Армейд, сдержал улыбку и совсем невинно добавил. — За грань. — Нет, ну я даже не удивилась. Серьезно, проклясть архимага — это ухитриться надо. А проклясть его так, чтобы он после этого не пришел за заслуги хвалить? Посмертно. До такого, боюсь, еще никто не дожил. А жаль. Мой вздох вышел слишком уж громким и печальным. Но лорд-ректор не обиделся и сейчас. Вместо этого он нежно погладил подушечкой большого пальца мою накрытую ладонь и провокационно, с намеком так, предложил. «Если на этом твои смертоубийственные планы заканчиваются, предлагаю перейти к моим». «Смертоубийственным?» — уточнила хмуро, точно зная, что ответ меня не порадует. Лорд Армейд просиял, подтверждая приложение подуманное, но вот озвученное опроверг наглым. «Наслаждение получаемым». Главный картограф молча выдернула свою ладонь. Поднялась. К несчастью, маг поднялся тоже. И молчать, в отличие от меня, не стал. «Правильно», — не будем терять напрасно время. Поехали немедленно. И я просто не удержалась. «Тей-тей-ша-сэк!» пропела на выдохе, как детскую считалочку, глядя четко на удерживаемую Армейдом карту. Белый лист на миг вспыхнул темно-синим свечением, но в остальном ничего не изменилось. Почти ничего. И я с самодовольной улыбкой и гордо вскинутым подбородком проследила за тем, как лорд-ректор опускает полный подозрений взгляд, вглядывается в черные линии улиц, хмурится, не находя горящей голубой точки. «Заблокировала», — догадался укоризненно, тут же вскинул голову и наградил меня снисходительным взглядом. «Думаешь, меня это остановит?» «Вы посмотрите, какие мы самоуверенные! Но мы тоже так умеем!» «Классический блокиратор вы объясняли в одно мгновение», — подтвердил я кивком и не сдержала победной ухмылки. «Но упрощенную версию вряд ли вы распутаете. У вас для этого мозг слишком сложный». «Оскорбляешь». Кое у кого глаза угрожающе прищурились. «Хвалю», — улыбнулась шире. «Вы слишком умный, чтобы разобраться в таком простом заклинании. И шаг!» Он сделал всего шаг. Я отпрыгнула назад на все три и с трудом держала смех. Вообще непонятно, откуда смех в такой напряженный момент. Нервы, не иначе. «Ладно, ладно!» Я обе ладони вскинула и с облегчением заметила, что суровость Армейд лишь изображает. У самого уголки губ подрагивают, а в глазах смех искрится. «Я в вас не сомневаюсь ни на миг. Снимайте на здоровье. А еще лучше отдайте-ка карту мне. Нечего вам за мной подсматривать. Мало ли где и чем я заниматься буду». В моей голове все звучало весьма прилично. Но архимаг после этих слов как-то вконец нехорошо прищурился, скривился и демонстративно принялся скручивать карту. «Вот теперь точно не верну!» И ловко спрятал трубочку в карман брюк. «Конечно, мантию же где-то посеять успел. Какой небережливый! Привык, что любую вещь можно без напряжения другой заменить, благо средства позволяют. Расточительный муж – горе семье. Эта жена должна все сбережения тратить, а муж укоризненно качать головой, слегка ругать и со снисхождением относиться к незапланированным покупкам. Мы же, девочки, просто так ничего не покупаем. Нам все для дела нужно. А если не для дела, то для души. А это еще важнее, между прочим». «Хм, и чего это я вообще о таком думаю?» Качнула головой, прогоняя всякие глупости, и недоверчиво уточнила. «А что, до моих слов был шанс, что вы карту вернете?» Лорд Армейд не ответил. Он губы поджал, улыбку тщетно сдерживая, и неожиданно выдал: «Ренар». «Чего?» — совсем растерялась я. И почему-то на закрытое окно обернулась. Не знаю даже почему. «Наедине называй меня по имени. Ренар — мое имя». Разжевали мне детально, откровенно издеваясь. «Знаете, я, пожалуй, откажусь», — скривилась недовольно. «Еще чего не хватало, по имени его называй. А дальше что? Милым-любимым? Ужас какой-то». «Знаешь, у тебя такой возможности нет», — уведомили снисходительно. Я и рта открыть не успела, а маг вдруг прямо передо мной оказался, хотя в трех шагах только что стоял. Склонился низко, оказался сразу со всех сторон. Выдохнул в лицо, растерявшееся мне, жаркое и негромкое. «Время, Лия, нужно возвращаться. Ты же не хочешь второй раз подряд нарушать комендантский час и нарваться на новое наказание? При условии, что первое так и не отработало. Ну, если ты настаиваешь, то, конечно, мы можем устроить тебе две отработки сразу, а то и три». «А четыре не устроить?» — промелькнуло досадливое в голове. И вот как промелькнула, так я тут же и поняла, что умудрилась вслух высказаться. Но почему-то даже и не заволновалась на эту тему, только скривилась сильнее. «А что, сил хватит?» — подтрунил маг. И легко провел кончиками пальцев по моей щеке, убирая с лица выбившуюся прядку волос. У меня от его прикосновения мурашки по всему телу побежали, и коленки предательски затряслись. И сердце забилось быстро-быстро-быстро. «У вас?» — сглотнуло, увы, слишком заметно. Головой бы дернуть от касания, избавляясь, но я стояла и даже дышала едва-едва, во все глаза, как заколдованная, глядя в глаза архимага. Мшистая зелень и серебро вдруг самым невозможным образом начали перетекать, медленно перемешиваться, расползаться за пределы глаз. Кажется, я тонула. Но даже это удивительное, окрыляющее, опьяняющее чувство не помешало, едва шевеля губами, тихо пробормотать. — Не знаю, лорд Армейд, а сколько вам лет? — Говорят, с годами на отработке сил уже не хватает. — Даже на одну. Попытка отодвинуться провалилась с треском. Я об этом только подумала, а сама и не шевельнулась. — Лия! Жаркий шепот коснулся моих приоткрытых пересохших губ, а затягивающая глубина глаз словно ближе оказалась. — Радость моя! Ты сейчас о каких отработках говоришь? — Забавно. Я слышала звучание его голоса, но смысла слов вообще не поняла совсем. — А? — переспросила заторможенно, чувствуя плавно накатившее головокружение и пьяную слабость во всем теле, и неконтролируемое желание качнуться вперед. Он ведь так близко. Если качнусь, точно коснусь его губ своими. Страшновато было о подобном даже думать, но вместе с тем так маняще, интригующе. Но я не успела ничего сделать. Ренар и здесь решительно все взял в свои руки. Его губы коснулись моих едва ощутимо, осторожно, будто боясь спугнуть. Мы замерли одновременно, не шевелясь и не дыша, прислушиваясь к ощущениям и осознавая происходящее. Точнее, лорд Армейд его, может, и осознавал, но вот я отказывалась напрочь. И меня поцеловали. В первый раз в моей жизни. Медленно, нежно, упоительно сладко и, на удивление, не смело. Последнее действительно удивляло. Я никак не ожидала подобного от уверенного и явно опытного Ренара Армейда. Глядя на него, скорее представляешь обжигающую страсть, неудержимое пламя желания. Но такая нежность — это же совсем не про него. Но как же приятно оказалось ошибиться. Я попросту таяла, растворялась в этих упоительных, новых для меня ощущениях, когда вдруг поняла, что куда-то падаю. Вцепилась слабыми непослушными пальцами в крепкие плечи мужчины, а он, в свою очередь, обнял одной рукой за спину, пальцами другой зарылся в волосы на затылке, окончательно портил мою и без того растрепавшуюся косу. Прижал к себе, стиснул в объятиях, не разрывая поцелуя и уберегая от падения. Вдруг поняла, что мы с ним находились в портале, позволяя сверкающим потокам уносить нас куда-то прочь. Волшебство момента рассыпалось со звоном стекла, едва я ощутила под спиной что-то мягкое. «Постель!» Возвращение из волшебной сказки в суровую реальность вышло болезненным до слез. «Нет!» — прохрипела я на силу, оттолкнув лорда от себя. Мужчина не сопротивлялся, только удивился очень, отшатнувшись и тем самым освободив меня от тяжести своего тела. Тратить время я не стала, тут же вскочила, отлетела к стене. С ужасом, полными слез глазами глядя на верно расплывающегося архимага. Сердце грохотало, закладывая уши, оглушая. «Хорк, нет! Как же я допустила подобное? Как могла позволить так легко себя одурить? Я... Мне же только что так было хорошо, легко, приятно, светло на душе. Дура я последняя. Нашла с кем целоваться. Да у него таких дурочек наивных сотни штук были. Неужели в их число захотела Лия?» Слезы обиды и злости на саму себя обожгли глаза, а за ними и щеки. «Дура!» Я рванула прочь, врезалась в дверь, ведущую из спальни в гостиную, и услышала позади недоумевающее виноватое «Лия». Неожиданные интонации для Ренара Армейда, но я и не притормозила. За секунду пересекла гостиную, вырвалась в коридор и понеслась прочь, не разбирая дороги из-за слез, и ничего не слышала из-за болезненно сильно грохочущего сердца, хотя, кажется, меня звали еще несколько раз. До комендантского часа еще оставалось время, но народу в коридоре и на улице было совсем мало. На плачущую меня бросали недоумевающие и сочувствующие взгляды. Кто-то попытался остановить и узнать, в чем дело. Оттолкнула, не разглядев, кто это был, и побежала дальше. Через женское общежитие, вверх по винтовой лестнице, в комнатку на самом верхнем этаже башни. «Лия?» — изумилась Рина моему виду. Я не ответила. Рухнула в кровать и попросту разревелась в подушку. Было больно и горько. И не знаю, чего сильнее. От собственной глупости или от того факта, что Ренар Армейд оказался столь же бесчестным и подлым, как все остальные. «Да что случилось?» Карин положительно ничего не понимала, но попыток понять не оставляла. Подкралась ближе, присела на корточки перед моей постелью, принялась успокаивающе поглаживать по спине. «Лия, тебя кто-то обидел? Тебе сделали больно? Не молчи, скажи, что случилось?» «О, если б я могла!» Но все, что выходило, громкие неконтролируемые всхлипы, сменяющиеся очередным наплывом рыданий в подушку. И тут в комнате послышался потусторонний, чуть завывающий и до дрожи пробивающий мужской голос. «От ректора прибежала!» Мы за 3 года к Кассу уже привыкли, как и к его внезапным появлениям, а потому и не испугались. «Серьезно?» — изумилась Рина. «Лия, ты что, его на танец пригласила?» Я завыла громче. «Еще и этот проклятый танец!» «Да что случилось?» — скричала беспомощно Дриада. «А, если б я знал!» — мрачно отвечал дух. «Из комнаты Армейда она уже в слезах выбегала!» «Из комнат?» — моя соседка продолжала ничего не понимать. «Лия, дурочка, зачем ты к нему в комнату пошла? Еще и на ночь глядя!» «Светлая дева, стыд-то какой! И не успокоиться же никак!» «А меня не спрашивали!» — прорыдала. Но из-за подушки вышло что-то вроде «Ай-яй, пхашай!» «Чего?» — по слогам переспросила окончательно шокированная Ирина. «Ее раскрашивали!» — серьезно перевел Касс, уверенный в том, что услышал правильно. У Карин же появилась уверенность в том, что мы все тут невменяемые. «Зачем?» — спросила она со священным ужасом в голосе. «Ты лучше спроси, где и как, раз она зареванная прибежала», — посоветовал лорд. «Да не раскрашивали меня!» Приподнялась на вытянутой руке. На этих двоих, размытых и нечетких, глянула недобро. «А спрашивали!» Думала, теперь-то все поймут. Но нет. «О чем спрашивали?» Судя по тону, Рина была недалеко от того, чтобы встать и просто выйти из комнаты. «Да не спрашивали!» Чувствую себя дурой полной. «А не спрашивали!» Гробовое молчание было мне ответом. «Вот хорк!» Громко шмыгнув носом, села на постели, скрестила ноги, судорожно вздохнула, успокаиваясь, и уже нормально объяснила, что произошло. «Я к нему не приходила!» Он меня туда без моего ведома порталом перенес. — А, так вот кто половину столицы насквозь прожег! — обрадовался пониманию дух. Теперь уже мы с Риной недоумевающе на него посмотрели. Чуть светящийся, висящий над полом полупрозрачный парень вздохнул, демонстрируя все, что думал о нашей сообразительности, и, как маленьким, раздраженно пояснил. — Духи пространство видят! «А-а-а!» — протянули мы не очень уверенно, делая вид, что все поняли. Но тут Карин снова ко мне повернулась, посмотрела встревоженно и озвучила запоздалую мысль. «А как он портал открыл?» Голос ее звучал тихо и испуганно. «Такое же только портальные маги умеют делать!» Мы напряженно уставились друг на друга, со страхом осознавая еще одну открывшуюся неприятную особенность лорда Ренара Армейда. «Интересно, есть хоть что-то, чего этот архимаг не умеет?» В этот момент Касс решил нас добить задумчивым. «Говорят, завтра король Академию посетит». «Все, Мне уже совсем плохо. — С королевой? — добавил призрак тем же тоном. — Обморок, где же ты? А как было бы замечательно потерять сознание, проспать все плохое, а потом проснуться и хоп, уже все у всех хорошо. Эх, чудесно было бы. Но с другой стороны, хорошее и плохое, они же всегда вместе, всегда рядом. Как хорошее может миг плохим обернуться, так и наоборот. Мне вот от поцелуя с лордом Армейдом очень хорошо было. Очень радостно и тепло. А потом все резко плохо стало. Но глаза снова слезы навернулись. Губы задрожали. Душа такой раздрай, что подумать тошно. А тут еще Ирина к кассу присоединилась в обсуждении слухов. Говорят, королева по нашему ректору с ума сходит. Ходили слухи, что она Армейда хотела любовником своим сделать. Но тот отказался. Да, я о таком тоже слышала. Никаких подтверждений, естественно, не было, но после того, как поползли слухи, ее величество срочно покинуло столицу. Официально объявили о ее неважном здоровье и необходимости полечиться морским воздухом, вдали от шума королевской жизни. Неофициально чего только не говорили. И что лорд Армейд, верный своему королю, на эмоциях королеву сжечь пытался, и что она, не вынеся позора, уехала подальше залечивать душевные раны, и что король ее попросту отослал, узнав о случившемся. — Гордый! Фу! — сплюнул лорд Навраэль. — Гордый! — вздохнув, согласилась Рина. — Гад! — подумала я в очередной раз, шмыгнув носом. На этой безрадостной ноте я отправилась спать, напрочь игнорируя попытки подруги и духа узнать подробности случившегося. Тяжелый выдался день. Слишком много неприятных открытий, слишком много серьезных решений, которые предстоит принять. Но хоть сессию закрыли, хоть что-то хорошее. Утро началось с тихо открывшегося окна, послышавшегося шелеста и нежного сладковатого аромата, распространившегося по комнате. Я распахнула глаза и с изумлением увидела на столе букет. Черные ирисы, перевязанные белоснежной лентой. Сердце пропустило удар, а затем забилось 3 раза быстрее. Метнув взгляд на соседнюю заправленную постель, поняла, что Рина уже куда-то убежала. На этом с разумными мыслями было покончено. С постели я не встала, слетела кубарем. Перепугалась, тут же вскочила на ноги с опаской и прижатыми к груди ладонями, глядя на цветы. Подходила осторожно, крохотными шажочками, и едва приблизилась, разглядела под черными лепестками небольшой прямоугольник белой бумаги. Послание вспыхнуло, едва оказалось в моих подрагивающих руках. Значит, на нем защита стояла, на мою ауру запитанная. И исчезла она, стоило мне прикоснуться. Значит, послание было для меня написано. И я с трепетом прочла идеально ровные строчки, появившиеся на белой бумаге. «Моя нежная Аделия, нет оправданий моей глупости. Следовало подумать головой, а не поддаваться чувствам, захлестнувшим с такой неожиданной силой. Искренне прошу простить мою несдержанность и даю слово, что подобного больше не повторится». Подписи не стояло, но необходимости в ней не было. И так ясно, от кого и извинения, и букет. Не удержавшись, осторожно подхватила за стебельки, поднесла цветы к лицу и, прикрыв глаза, с наслаждением втянула аромат. На губах расцвела несмелая, но очень радостная улыбка, ставшая отражением той радости, что благоухала в груди. Так приятно было, до слез. Лорд Армейд не был обязан приносить извинения. Иной на его месте и не понял бы, в чем его вина. А Ринар? Моя улыбка стала шире, едва взгляд упал на бумагу и вновь прочел написанное уверенной рукой. Приятно. Очень-очень. В столовую на завтрак спустилась 30 минут спустя, сбегав в душ и успев привести себя в порядок. Суббота — выходной день, никаких занятий, значит, и никакой формы. Обычно я отдаю предпочтение спокойным, в основе своей темным оттенкам, свободной одежде. Но имелось в моем скромном гардеробе и кое-что необычное. Очень светлое, нежно-зеленое платье с рукавами в три четверти, забавным кружевным воротничком и мягкими складками, красиво спускающимися от талии и до самого пола. Его и надела. Ну, не удержалась. Захотелось просто. Волосы высушив и тщательно расчесав, оставила распущенными. Медно-золотистые пряди на светло-зеленой ткани смотрелись очень красиво. Вот так в столовую и вошла. Думала, что радостную улыбку успешно скрываю, но потом подошла к нашему столику и услышала хмурое от Карли. — Ты светишься. — И вовсе нет, — отрицательно покачала головой, опускаясь на свое место рядом с соседкой. За столом нас оказалось всего трое, да и в целом в столовой людей сейчас мало находилось. Это неудивительно, выходной же. Кто спит, а кто уже в город убежал. Но, как оказалось, причина отсутствия адептов крылась в ином. Профессора говорят, ректор объявит траур по Ивори завтра, чтобы сегодня праздник не портить. Даже не знаю, что и думать. Вернулась к явно прерванному с моим появлением разговору Рина. И меня как водой ледяной окатило. Ивор агрессией, нападение сущности хаоса, не пережила. Я об этом знала прекрасно, еще вчера узнала, но случившееся с ректором и утренние цветы, и записка, я такой радостной была, что все важное из головы напрочь вылетело. Еще и в платье это вырядилось. А что тут думать? Карли, будущая профессия, обязывала к смерти с холодом и безразличием относиться. Правильно ректор решил. Уверена, будет тщательное расследование и выяснение обстоятельств, при которых сущность в академию попала. Это все затянется явно не на день. Сегодняшний праздник, начало весны, наш единственный и последний шанс отдохнуть и не грузить голову страхами и переживаниями. Карин тяжело вздохнула и промолчала. Карли некромант, она со смертью каждый день дело имеет, Арина. Арина с Иворой в одной группе почти 3 года учились. Эй! Утешать я никогда не умела, но честно попыталась. Придвинулась к дряде, обняла обеими руками. Позволила ей обнять в ответ и уместить голову на моем плече. «Все будет хорошо. У меня нет сомнений в том, что раз за расследование ректор лично возьмется. А раз так, то у того гада, наложившего на Ивору подчиняющее заклятие и подбросившего с ней в Академию артефакт, нет ни шанса на спасение». Думала, мои слова приободрят, но вместо этого Рина ощутимо напряглась и, кажется, даже дышать перестала. А некромантка Карли тихо, с неприкрытым подозрением, переспросила. «Подчиняющее заклятие и артефакт!» И я поняла, какую неосторожную глупость сболтнула. Только сейчас подумала, что официальная версия события могла отличаться от истины. А я ведь совсем не знаю, что случилось. Вот совсем не знаю. Рина медленно отстранилась, внимательно вгляделась в мои глаза и фактически потребовала. «Выкладывай, что тебе известно!» Говорить при посторонних не хотелось. Да и открывать подробности вчерашнего дня у меня тоже желания не было. Но девочки ждали, а я знала их слишком хорошо, чтобы даже сомневаться. Смолчу сейчас, они меня в покое не оставят. Будут ходить по пятам, заваливать вопросами, потом вопросы сменятся теориями, сначала даже адекватными, затем совсем уж фантастическими, далекими от правды. Они мне и шага ступить не позволят, ни на секунду одну не оставят. Будут жужжать над сразу обоими ушами и мелькать перед глазами, пока я не сойду с ума. Так что лучше все выложить добровольно и с меньшими потерями. Я обреченно вздохнула. Девочки, без промедления, расценив это как знак моей капитуляции, тут же придвинулись ближе, всем своим видом демонстрируя повышенное внимание и готовность слушать. Так что пришлось рассказать, как все на самом деле было. Встреча с Иворой в коридоре, случившаяся в кабинете ректора, подслушанный разговор Армейда и лекаря, только важные моменты выкладывала. Про тайну сердца и имевшее место быть заклинание принуждения. Но подруги по своему обыкновению зацепили совсем не за то. Что, правда, у ректора в постели очнулась? Криво улыбаясь, со смесью восторга и шока, переспросила адептка Армид. Чш! Тут же зашипела и даже руками на нее замахала я, перепуганно оглядываясь и силясь понять, услышал ли эту болтушку кто-то из завтракающих. Вроде бы на нас внимания не обращали. Ты совсем обезумела, Карли! Чего разоралась? Но моему возмущению не вняли. Она вчера из-за него в слезах прибежала, доверительно поведала моя соседка, скорбно поджав губы. Потрясенный взгляд некромантки метнулся на дриаду. Та в ответ важно, величественно кивнула, прикрыв глаза. «Рина!» — возмущенно ахнула я, тоже глядя на соседку. «Предательница! А вот я про нее ничего не рассказываю». Не обратив на меня никакого внимания, бытовик навалилась на стол. Карли с готовностью повторила движение, после чего одна сплетница принялась как на духу выкладывать подробности второй. «Каспиан сказал, Лея в спальню Армейда ввалилась, а он там голый совсем». «Ах!» — воскликнула второкурсница, но тихо. «Чего?» — вторила ей, не менее шокированная и столь же тихая я. «Лея его на танец пригласила», — продолжала вдохновенно врать дриада. «А он что-то не того подумал и раздеваться начал». «Ты же сказал, он голый был», — нахмурилась некромантка. «Ну, он не до конца голый был. А как Аделию нашу увидел, так до конца и разделся». Мигом выкрутилась Рина, а Карли взяла и поверила. И дальше слушает во все глаза, рот от шока приоткрыв. «Так ладно, если б на раздевании все закончилось». «Нет, он к ней с танцами полез». Судя по благоговейно восторженному и одновременно с тем презрительному виду, Армейд таки представила себе танец обнаженного ректора. Каюсь, я тоже. Зрелище было еще то. В моем воображении у архимага имелось до крайности глупое выражение лица, дергающаяся голова и ритмичные движения бедрами, обнаженными. А вместе с ним двигалось еще кое-что. Тьфу ты! Ну и мерзость! И о чем я только думаю? Карин, у тебя вместо мозга мох! Я была потрясена настолько, что даже вся злость куда-то испарилась. Но я все равно руку протянула и постучала подруге пальцем по голове, в святой надежде на то, что незамысловатое движение заставит работать то, что у нее под черепной коробкой должно находиться. «Чего ты тут рассказываешь?» «Не был такого, и Кас ничего подобного не говорил». «Да?» — невозмутимо переспросила подруга, лениво скосив на меня взгляд. Пожала плечами, мол, ничего такого. И выдала. «Странно. А я все именно так услышала». И эта дриада принялась спокойно завтракать. Лично у меня аппетит пропал напрочь, как и все радостное настроение. Я сидела кислая, хмуро глядя на бытового мага, демонстративно меня не замечающего. «А что было?» — живо поддалась ко мне некромантка. «Армейд в одежде был, и ни о каких танцах и речи не шло», — несла я максимальную ясность. Думала, ну, теперь-то все успокоится. Но Хорк... «Ага!» — возликовала аж подпрыгнувшая от радости Карли, тем самым вынуждая обернуться в нашу сторону ребят с ближайших столиков вокруг. «Я так и знала, что все остальное правда». «Что правда?» — к несчастью заинтересовался какой-то парнишка, курса с первого, а вместе с ним и трое друзей. Все на нас с любопытством смотрели. Но сам спрашивающий не сводил заинтересованного взгляда с радостной некромантки. Зря. Преображение Карли Армид было мгновенным. Вот передо мной сидела радостная, светящаяся от истинного женского любопытства девушка с горящими глазами. Но миг, и к адептам величественно обернулась магиня, спокойная настолько, что это казалось угрожающим. Окинула вмиг побледневших адептов уничижительным взглядом и ледяным тоном с жесткой насмешкой посоветовала. «Сдохни сам, чтобы мне не пришлось от тебя руки пачкать». И Карли столь же величественно вернулась в нормальную позу, отвернувшись от парней и не видя, как у заговорившего с ней парня медленно растягивается восторженно предвкушающая улыбка на губах. Некромантка не видела. Но мы с дриадой невольно переглянулись, секунду всматривались в глаза друг друга, а затем обе резко опустили головы, скрывая уже свои улыбки. Поплыл парень, и, судя по его виду, просто так он Армид в покое не оставит. Нас спасла Идина, валившаяся в столовую, практически пробежавшая расстояние до нас и попросту грохнувшаяся за стол. На нее, запыхавшуюся и раскрасневшуюся, с горящими глазами и сбитым дыханием, мы втроем смотрели с одинаковым недоумевающим ожиданием. Ясно же, что Лека явилась с новостями, и она не подвела. «Говорят!» — начала она хрипло, но почему-то очень радостно. «Лорд Армейд ночью столицу вверх ногами перевернул!» Мне вдруг стало плохо. а девочки к Идине ближе поддались и жадно потребовали. — Рассказывай! О, лекарь только этого и ждала. Арим, некромант с выпускного курса, сказал, что по всем правилам Армей должен был поднять у мертвой и воры и допросить ее посмертно. Девушка виноватый взгляд на Рину бросила, а мы с соседкой содрогнулись. — Ну да, — подтвердила сознанием дело Карли, — должен был. — Но не поднял, — продолжала Едина с улыбкой. — Матис, ну, то есть магистр Перегон, у него в лоб спросил, почему ректор протоколу не следует. Тот ему и ответил, знаете, таким убийственно спокойным голосом. — Если адепку Грессы хоть с пальцем тронут, трупов в академии будет значительно больше. Я позабочусь. Лекарь выразительно замолчала, с восторгом оглядывая нас и ожидая разделения ее чувств и эмоций. О да, мы и разделили. Все над ситуацией задумались, представили, как наш ужасающе пугающий это вслух говорит и как бледнеет под его немигающим взором декан некромантов. Кстати, забавно, что Едина так и оговорилась, и Матисом его назвала. Да и сама сидит уже без слез, как вчера, а вся такая загадочно предвкушающе радостная. Причем ее оговорку не я одна заметила, а Карли даже спросить собиралась, но я быстрее оказалась. Так, привлекла к себе внимание сидящих за столом. И что там дальше было? А дальше, по рассказу Едины, лорд Армейт на Ивору наложил заклинание последнего дня жизни и сам лично пошел по магическому следу. От замка до столицы пешком дошел, игнорируя возможность этот путь на карте преодолеть. Сам же пошел по всем местам, в которых Ивора за последний день побывать успела. А мест оказалось на удивление много. И результат впечатлял. Особенность заклинания «Последний день жизни» в том, что оно как бы показывает события наоборот. Место, в котором Эвора была в последнюю очередь, Армейд посетил первым, и таверна не выстояла. Так нехорошо получилось, что в момент неожиданного появления архимага там как раз производилась продажа чего-то в черный пергамент завернутого. Как выяснилось позже, продавали всего лишь безобидный переговорный артефакт, какой у самого ректора и даже у короля имелся. О последнем знала я, но никак не нелегальный продавец, оказавшийся самим хозяином таверны. Его попытка бежать и стала причиной того, что заведение не выстояло. Ну а дальше мага взлить себе дороже. Злить архимага и вовсе небезопасно для жизни. Но владелец разрушенной таверны попытался угрожать. А по словам Едины, Армейд и без того не в настроении был. В итоге торговец остался не только без таверны, но и без пары зубов. А взбешенный наш ректор полетел на методическое разрушение столицы. Эмоциональный рассказ, затаив дыхание, слушал не только наш столик, а, кажется, вообще вся столовая, в которой даже народу прибавилось. Мы все оказались одинаково поражены, напуганы и вместе с тем воодушевлены тем, что сделал лорд Армейд. И как бы сильно он нас не пугал, как бы сильно мы не злились на запрет использовать магию в замке, сейчас все и каждый испытывал к нему уважение, даже гордость. Приятно оказалось узнать, что ректор нас, своих адептов, не бросил, а наоборот решил докопаться до истины, восстановить справедливость, защитить как нашу честь, так и нас самих. Приятное чувство оказалось. А вот дальнейшие рассуждения были уже не очень. Ночь не спал. У Карли улыбка медленно увяла, сменившись тревожным выражением лица. «Злющий!» — закивала Едина энергично. Она к этой мысли уже давно пришла. А сейчас и до остальных доходило, что на глаза ректору сегодня лучше не попадаться. И так не вовремя все вспомнили, что завтра у нас проверка комнат, которые перед этим еще вымыть без магии нужно. А у завхоза весьма ограниченное количество рабочих материалов. На выход все рванули практически одновременно. В дверях толпились, толкались, и в итоге убежали почти все. Даже Карли, виновато улыбнувшись, улетела, оставив нас втроем за столом и еще с десяток человек в столовой. «Все равно бы не успели», — вздохнула я, печально глядя в спины последних убегающих. «Ладно, я в город», — решила Ирина. «Вернусь вечером, может, даже ночью». «И что ты там делать собралась?» Я заинтересованно на подругу посмотрела. Дриада в этот момент энергично дожевывала бутерброд. Тут же запила его чаем и ответила мне всего лишь одним словом. «Прятаться». «От Элтона или Мира?» — хмыкнула я. Посидела с улыбкой пару секунд, а потом поняла, что я тоже побежала. «Тоже прятаться?» — вопросительно приподняла бровь лекарь. «Тоже от Лемира?» «Не!» — отрицательно покачала головой, уже стоя выпивая чай. Со стуком вернула пустой стакан на стол, посмотрела девушке в глаза и громким шепотом призналась. «От ректора!» Когда спешила в свою комнату за мантией и сумкой, в коридорах было пусто. Пугающе пусто. А когда шла обратно, девочки уже по комнатам расходились. Кто печальный и обреченный, кто радостный, гордый и с моющими средствами в руках. У одной ведро, у другой тряпки. Кто что смог, то и урвал. Тому теперь и радовался. Я бы на их месте тоже радовалась, а сейчас лишь вздыхала и старалась не думать о том, что к вечеру надо из города вернуться и все убрать. Что на праздник начала весны я не пойду и лорда Армейда звать не буду, я даже и не сомневалась. Хватило мне потрясения за вчерашний день. Нечего добровольно продолжать это безумие. С этими мыслями я из замка и вышла. А на улице была весна. За прошедшую ночь растаял весь снег и сосульки на крышах. Проклюнулись зеленые почки на недавно лысых ветках. Из-под земли проглядывали сочные зеленые росточки травы. А на встречающихся полянках уже цвели подснежники. Звонким радостным пением встречали самое прекрасное и нежное время года птицы в лесу. Журчали многочисленные ручейки, образовавшиеся из зарастающего снега. Яркий солнечный свет заливал округу, и такое ощущение, словно сам воздух едва слышно звенел и хрустел от волшебства. Удивительное время, вдохновляющее, дающее силы и надежду на лучшее. До ворот я шла с улыбкой, благо и лужи с грязью обходить нужды не было, площади дорога в академии были каменными. С этой же улыбкой я за ворота шагнула. С ней уже намеревалась идти в город, но... — И куда это вы направляетесь, адептка Эверт? Ледяной мужской голос заставил вздрогнуть и поежиться, словно на улице лютый мороз. В следующее мгновение я увидела его в черных брюках и рубашке, не сочтя нужным обременять себя мантией или какой-либо другой теплой одеждой, с распущенными по плечам черными волосами, в каких-то трех шагах от меня стоял откровенно мрачный лорд Армейд. Руки сложены на груди, ноги широко расставлены, голова и спина прямо, убийственный взгляд сверху вниз направлен четко на меня. И я бы точно испугалась, но конкретно сейчас видела и побледневшее лицо, и темные синяки под глазами. А сами глаза пусть и смотрели ясно, но тоже были слегка покрасневшими, что прямо свидетельствовало об усталости лорда. Так что весь страх сам собой куда-то испарился. А я грустно спросила. — Лорд Армейд, а вы спали сегодня? Приготовилась к грубому ответу, на который маг в таком своем состоянии был способен. Но ректор промолчал. И стоял, не говоря ни слова, почти минуту, не сводя при этом с меня тяжелого, не мигающего взгляда. Мне уже окончательно неудобно под его вниманием было. Я и с ноги на ногу переступила, и волосы поправила, и голову отпустила, только взгляды снизу вверх на архимага бросая, а он все стоял и смотрел. И в момент, когда окончательно разнервированная, я уже была готова извиниться и пойти в город, Ренар глухо произнес. Не было времени. Что, правда? Тут же вскинула голову я, встревоженно вглядываясь в его лицо, и неуверенно предложила. Так, может, пойдете и сейчас поспите? Может, я буду сам решать? Довольно грубо, но в целом заслуженно отдернули меня. Закусив сразу обе губы, снова опустила голову, неопределенно пожала плечами и тихонько сказала. Так я и не решаю. Так просто наблюдаю. Поняла, что зря вообще решила высказаться и переживать о нем. Мы постояли в молчании еще некоторое время. Продолжали петь птицы, шумел листовой ветер, доносился приглушенный гул голосов из древнего замка, а мы все молчим. И тут лорд Тормейд повторил вопрос, только уже не вымораживающим до костей тоном, а очень устало. «Куда ты идешь, Лия?» Только из-за того, что ректор больше не пытался пугать, я и ответила. «В город». Да, вариантов тут немного. Полной неожиданностью стало напряженно подозрительно. Искать подсунутого духом весны избранника? Что? Попятилась невольно, ожидая чего угодно, но только не этого. «Да брось!» Армейд скривился неприязненно, качнул головой и устремил взгляд в сторону. «Ты наверняка в числе многих ходила вчера за зимней фиалкой». Слова, тон, поведение — все в лорде Армейде было до крайности странным. Но я ответила чистую правду. «Не ходила». «Не ходила ведь? Мне ее Ирина принесла?» Стремительный поворот ко мне. Пристально вглядевшийся в глаза взгляд. Архимаг искал, старательно искал что-то в моих глазах, на моем лице. Искал и не находил. И из-за этого с каждой секундой становился все печальнее. У него даже глаза сверкать перестали и теперь были двумя потухшими огонечками. «Жаль!» — искренне опечалился. И все тем же грустным голосом вдруг спросил. «А почему не ходила?» Неопределенно пожала плечами. Пошла бы, но Карин раньше проснулась и убежала. И цветка сразу два нашла. Если бы подруга не принесла волшебное растение, я бы обязательно сходила за ним в лес сама. И меня бы точно не остановили разговоры о том, что в этом году всем не везет. Но от меня ждали ответа, и поэтому пришлось сказать. Я спала. Вопросительно печальный взгляд мага сменился на укоризненно недовольный. «Да», — только и протянул он. «А у вас метка есть?» — полюбопытствовала я, точно зная ответ на этот вопрос. Мы оба знали, что на левом запястье лорда Армейда красуется нарисованный цветочный браслет. Но это не помешало ему невозмутимо солгать. «Нет». Даже и не моргнул. Еще и головой уверенно отрицательно покачал. «Как это нет, если очень даже да? Вот честное слово, не зная я, что метка на нем моя, даже не опечалилась бы. Подумаешь, какую он там даму решил танца лишить. Все равно, кому надумал отказывать и про кого решился бы врать. Но метка-то моя была. Это он сейчас фактически прямо заявил, что в любом случае мне откажет. Да что там, он мне отказал даже раньше, чем я его пригласить успела». «Хорк, с каких пор в моей голове такие глупости? Чего это я так злюсь? Вот до чего общение с архимагами доводит. У меня вообще уже мозги набекрень». И тут Армейд решил меня добить. «Выходит, у нас обоих метки нет», — проронил он задумчиво, но с намеком. «Если учесть, что у нас обоих они были...» Но я промолчала, стараясь не морщиться и не стискивать зубы. «Вот же наглец, а!» «Значит, мы с тобой никакими обязательствами с духом весны не связаны», — продолжал на что-то намекать маг. Смутные подозрения закопошились в голове и дернули с натянутой улыбкой соврать. «Я собираюсь поискать зимнюю фиалку сегодня!» Ректор улыбнулся в ответ, у него это вышло таинственно насмешливо, после чего практически пропел. «Это вряд ли!» Ответ напряг. С напряжением же я и не поняла. «Почему еще?» Вконец коварная улыбка была мне ответом. Но дальше лорд Армейд выдал уже без всяких намеков прямо в лоб. «Сегодня вечером в Академии пройдет праздник начала весны. Как вам известно, представительницы прекрасного пола в последний день зимы ищут в лесах зимние фиалки, гадают по ним и связывают себя с избранником магической меткой. У дам есть 2 дня, чтобы отыскать и пригласить на танец своего так называемого суженого. Но встречаются среди вас и халтурщицы, по тем или иным причинам отказавшиеся от поиска волшебного цветка. Вот из-за таких особ добрая часть населения остается без меток, то есть сохраняет за собой право выбора. В таком случае правило, обязывающее девушек приглашать мужчин, считается недействительным. У меня есть все права пригласить вас на танец, адептка Эверт». Из всего сказанного я, мельком вспомнив логику подруг, вычленила главное. «Вы назвали меня ленивой?» — сощурилась, воинственно складывая руки на груди. Лорд Армейд с трудом подавил улыбку. «Я пригласил тебя на танец». «Я вынуждена отказаться!» — бросила грубо. «Я вынужден не принять твой отказ». И он все-таки улыбнулся. «Нет, ну что за человек? Я не приду!» Резко отрицательно покачала головой. «Я принесу». Выкрутился он и тут. «Это уже ни в какие ворота. Вы вообще меня слышите? Мне даже правда интересно стало. А вдруг у него проблемы со слухом? Возрастные. Я не буду с вами танцевать». «Хорошо. невозмутимо пожал плечами. «Я потанцую с тобой». «У меня просто нет слов, хотя вру, кое-какие все же нашлись». «Что вы делаете?» — спросила прямо, старательно гася внутри себя раздражение. «Явно же что-то делает. Нельзя просто так приставать к собственной адептке второй день подряд, при условии, что до этого он на меня и взгляда не бросал. Не замечал попросту, ни разу же не посмотрел». Рывок. Лорд Армейд в одно мгновение преодолел расстояние в три шага, оказался вплотную ко мне, резко склонился, прожигая насквозь внимательным взглядом. Запоздало испугавшись, я попыталась отшатнуться, но мне не оставили такой возможности. Мужская ладонь сжалась на предплечье, заставляя оставаться на месте. — У меня чуйка на неприятности, — горячо и проникновенно быстро заговорил ректор, обволакивая меня со всех сторон звучанием своего заколдованного голоса. — И от тебя мне на шаг не отойти. Вокруг тебя воздух шипит и искрится, Лия, настолько сильна угроза. Сначала я решил, что она исходит от тебя, но, не найдя подтверждения, был вынужден принять во внимание и другой вариант. Опасность угрожает вам, адептка Эверт. Давняя, страшная, смертельная. И что-то мне подсказывает, что ты лучше кого бы то ни было знаешь ее источник. Вздрогнув, я попыталась высвободиться, но пальцы сжались крепче. Мужчина склонился ниже, так, что наши носы почти соприкасались. Я узнаю ваши тайны, Аделия Эверт. Все до единой. Обещание на грани решительной угрозы. Меня неконтролируемо затрясло. Лорд Армейд же улыбнулся, но как-то странно, словно без эмоций вообще. После чего меня отпустили, а ректор, не говоря более ни слова, невозмутимо направился к замку, отданному в его пользование. Я осталась на месте, во все глаза глядя в его удаляющуюся спину и не находя сил хотя бы просто дышать. В голове колоколом гремело: «Я узнаю ваши тайны, Аделия Эверт, все до единой». «Не надо! Не надо ничего обо мне узнавать! Не надо вообще ко мне подходить!» До города я не шла, брела, еле-еле переставляя ноги и не отрывая ничего невидящего взгляда от дороги под глазами. На душе было гадко, а в голове шумно и запутанно. Тайн у меня было много. От их сохранности зависела жизнь не только моя. Замешанных в эту авантюру оказалось слишком много. Раньше мы успешно скрывались, но сейчас, когда за дело взялся сильнейший архимаг страны, рисковать нельзя. Нужно затаиться, прекратить любую деятельность, не делать ничего. Так я поступить и собиралась. Только кое-что сделать все же нужно. Найти способ нейтрализовать свойства черного пергамента. В конце концов, я в него артефакты прятать начала. Мне и прекращать. Часть рабочего стола находилась под заклинанием. Там сами по себе создавались копии карт окрестностей города. Оригинальный экземпляр лежал в центре. Справа от него стопка чистых листов, слева стопка уже готовых карт. Вспыхивало заклинание, на белом листе отпечатывался рисунок с оригинальной карты, после чего только что созданная копия перелетала в стопку таких же уже готовых. Все просто и быстро, и законно. Я же занималась абсолютно противоположным, сложным, долгим и запрещенным. И непонятным же совершенно. Запечатав дверь заклинанием, устроившись на полу, мне тут думать почему-то проще, и обложившись листами с формулами и схемами, я старательно пыталась отыскать решение возникших проблем. Начала, собственно, с их выписывания. Первое. Лорд Ренар Армейд. Второе. Предатель среди своих. Третье. Черный пергамент. Четвертое. Тайна сердца. Решения у меня не было ни для одного из пунктов. Принятие срочных мер требовали они все. Но начать я все же решила с черного пергамента. Во-первых, из всего списка это объективно самая простая проблема. Во-вторых, разрешение этого пункта на время отложит решение последнего. Теперь сам пергамент. Пергамент этот в нашей жизни большой популярностью никогда не пользовался. Пришедший из-за моря, созданный в империи Краныш, там он действительно находился во всеобщем пользовании. У нас писали черными чернилами на белой бумаге, у них белыми или золотыми чернилами на черном. и, возможно, наш народ реагировал бы не столь категорично, приди пергамент из какой другой страны. Но с Кранышем мы враждовали. Сильно. Так что, когда стало ясно, что эту вещь можно использовать в качестве магического изолятора, никто не удивился. Заморская чудилка же, да прямиком от темных. Сейчас оставалось сделать всего ничего. Найти способ нейтрализовать поразительные свойства пергамента. Причем решение это должно быть простым и доступным в первую очередь городским стражам. Что-то похожее на сканирующее заклинание, ложащееся сетью сразу на большое пространство. Не физический нейтрализатор, вроде серебряной пыли, для которой сначала сверток надо найти, а уже потом серебром посыпать. Это лишено всяческого смысла. Мне же нужно такое решение, чтобы пергамент сразу находить по исходящему от амулетов и артефактов фону. Для начала было принято решение разобраться, из чего создан сам черный пергамент. Если узнаю, что в составе, возможно, смогу понять, какой компонент на что влияет и как нейтрализуется. Этим я и занималась, когда в дверь мастерской раздался громкий, по-военному решительный и требовательный стук. Заклинание смахнуло без раздумий, просто сразу поняла, кто пришел. Без скрипа распахнулась дверь, через порог быстро и уверенно перешагнули. Тут же дверь закрыли вновь, а в меня полетело приказное. «Заклинание!» Вернула, молча, от разложенных бумаг не отрываясь. Тяжелые приближающиеся шаги. Скрежет отодвигаемого стула. Нос обжег стойкий запах тошнотворно-сладкой гари. Такой появляется, когда не некромант использует много упокаивающих нежить заклинаний. — Ты с ночи? — голову подняла с любопытством, на старого друга посмотрела. С любопытством и привычно уже сжавшимся сердцем. Эккерт был на 3 года старше Эверна, и, к моему глубочайшему сожалению, являлся его практически точной копией. Светло-русые завитки волос старший из братьев предпочитал коротко стричь. Видимо, ему не по статусу было с кудряшками ходить. Бледная из-за постоянного недосыпа кожа, прямые хмуро опущенные брови, большие серые глаза, нос с горбинкой, твердый росчерк губ, острые скулы, гладко выбритый подбородок. Эверн мог позволить себе 3-дневную щетину. Эккерт брился каждое утро. Высокий, широкоплечий, крепкий и вместе с тем гибкий, ловкий и быстрый. Сильный и суровый, холодный и грубый, на первый взгляд, переживающий и заботящийся на самом деле. Жаль, смотреть друг на друга мы долго не могли. Я видела в нем его брата и свою боль, он во мне свою ошибку, самую большую в жизни. Ненависти между нами не было и быть не могло, но... 3-жды проклятое но. 3 прорыва городского периметра. Коротко отчитался мужчина, заняв отодвинутый от стола стул. Голос чуть хриплый, усталость тщательно скрыта, никаких эмоций. Я кивнула, сделав вид, что ничего не заметила. Начну жалеть, Эккарт психанет, разозлится, нагрубит и уйдет, так и не сказав, зачем приходил. И вернется через неделю, в лучшем случае. Он вообще редкий гость. А раз сейчас пришел, значит, есть что сказать. Он даже черно-серебристую форму стражей не снял, прямо с дежурства сюда завернул. — Что-то случилось? — спросила спокойно, вместо слов поддержки. — Пришел предупредить, — кивнул старый друг, подтверждая мои предположения. И не стал ходить вокруг да около, ударил прямо в лоб, как всегда. — Держись подальше от Ренара Армейда. Невеселый хмык сам собой вышел. А я не удержалась, отвернулась, сокрушенно головой качая. Снова Ренар Армейд. Куда ни глянь, куда ни ступи, всюду либо он, либо предупреждение с ним не связываться. — Знаю, он теперь ректор твоей академии. Неверно понял мою реакцию Эккерт. — Но прошу тебя, не связывайся с ним. Никаких лишних разговоров, встреч, даже смотреть в его сторону не смей. Раздражение шевельнулось в груди. Как же мне надоел этот лорд. Одни проблемы от него. Теперь еще и вычитывает, как маленькую девочку. — Дело серьезное, — продолжал страж. После случившегося в замке он лично возглавил поиски Инфарнеля. — Лия, в случае чего, выйдут на тебя. — Не выйдут, — буркнула упрямо. — Этот, — с нажимом произнес Эккерт, — выйдет. У него ни одной неудачи за 30 лет службы. Любое дело, за какое не возьмется, доводит до победного конца. Мы хорошо скрылись, еще лучше скрыли тебя, но Армейд... Он не остановится, пока не докопается до истины. — И что делать? — задала я самый логичный вопрос, вновь поднимая взгляд на серые глаза. Сердце сжалось, воздух загустел и потеплел до невозможности нормально дышать. Перед глазами поплыло. «Ох, Эверн, смогу ли я хоть когда-либо вспоминать тебя без выжигающего чувства вины и оглушительной боли?» «Ничего!» — усмехнулся маг безрадостно. «Серьезно, Лея, вообще ничего. Карты рисуй. А вот это все на разложенные на полу листы кивнул. Убери подальше. Я, конечно, только карты вижу. Но разрушить иллюзию не так уж и сложно». «Сложно!» — возразила я тут же. «Мою? Сложно!» Листы я лично зачаровывала так, что на них написанное только я вижу. Для всех остальных это лишь карты. Самые обычные, не вызывающие никаких подозрений. И даже если со мной вдруг что-то случится, посмотреть записи не сможет никто. — Ты слишком самоуверенная, — неодобрительно покачал головой страж. — Это упущение Эверна. Он тебя избаловал. — А ты избаловал его, — напомнила я с улыбкой. Но Эккарт моего веселья не разделил. Наоборот. Опустил брови ниже, посмотрел на меня недобро и губы поджал, сдерживая явно грубые и обидные слова. — Эккарт, — вздохнула я устало, — я не могу прекратить. Не сейчас, когда в Академию принесли тайну сердца и выпустили сущность хаоса. Ты лучше меня знаешь. Не окажись в Академии лорда Армейда, никто бы не выжил. Маг промолчал, только еще мрачнее сделался. Я же, собравшись с духом, выложила. Я ищу способ нейтрализации скрывающих свойств черного пергамента. В том, что Эккарт идею не одобрит, даже не сомневалась. Он моих ожиданий не подвел. Хмыкнул беззвучно, плечами дернув в сторону, отвернулся. Головой качая, цокнул неодобрительно, но говорить ничего не стал. Пока. Сейчас он успокаивался. Вот и вздохнул тяжело, силясь в руки себя взять. Я не мешала, терпеливо ожидая, что мне ответят. Старый друг мог сколько угодно не одобрять, но чужое мнение и решение он как минимум уважал. Вот и сейчас, справившись с собой, снова ко мне голову повернул, взглянул сурово сверху вниз и так сказал. Королевские маги уже пытались. Использовали магию некромантов, стихийников, даже самих темных. Результатов никаких. На эти магические направления можешь не тратить время. Сейчас за дело взялись вампиры, но и у них нет результатов пока. Если что, я скажу. Тебе советую присмотреться к родному природному направлению. Пока это все, что ты можешь сделать, не привлекая людей со стороны. Верно. Эккарт являлся боевым магом и не раз помогал мне именно магически. Но специалистов иных направлений у нас не имелось. Опыты обычно проводились за пределами мастерской с использованием магов, которые и не подозревали, что стали частью эксперимента. Сейчас так рисковать нельзя. Ренар Армейд и так на каждом шагу. Не хватало еще столкнуться с ним в момент, когда в моих руках прямая улика. Поняла. Кивнула, прикрыв на миг глаза. Еще что-то? Маг помолчал, вынудив меня в очередной раз на него посмотреть. И только когда наши взгляды встретились, Эккарт спросил. — У тебя все хорошо? — Конечно, — заверила привычно, давно перестав задумываться над вопросом и анализировать себя. «Ну да, ничуть не поверили мне». «Пойдем», — поднялась я со слабой улыбкой на губах, — «провожу тебя». На удивление страж не стал спорить. Тоже встал, вернул стул на место и первым пошел к двери. Мы вышли сначала из мастерской, потом под внимательным взглядом Алона покинули и лавку. Остановились на пороге и одновременно повернули голову, встречаясь взглядами. Здесь, за пределами лавки, на виду у стольких людей, ничего говорить уже нельзя было, но люди умеют поддерживать не только словами. Эккарт развел руки, я шагнула ближе и оказалась в его объятиях, неловких, крепких, не очень осторожных. — Береги себя, — велел старый друг. — А ты себя, — шепнула в ответ. На том и расстались. Эккарт сошел со ступени и в тот же миг затерялся в толпе. Он умел становиться незаметным за секунду. Грустно улыбнувшись, я уже хотела вернуться, как вдруг взгляд зацепился за что-то странное. Приглядевшись, поняла, что с крыши дома через дорогу за мной наблюдают. Небольшая темная фигура, горящие алые глаза, рожки на квадратной голове. Горгулья, каких сейчас в Академии развелось, выше крыши звездной башни. И смотрела она точно на меня, тяжело, мрачно, не моргая и не пытаясь скрываться. Неприятное чувство.